А все-таки надо. Буквально через несколько дней после окончания работы, выполнивший свой долг мемуарист, пускается в последнее путешествие, посещает друзей-декабристов в Калуге, Туле, Петербурге. Его маршрут Нарышкин, Батеньков, Свистунов, Оболенский, Штейнгель, лицейские друзья. Между прочим, состоялась встреча с дочерью Рылеева. 26 сентября 1858 года Пущин сообщает родственникам: «О поездке моей к дочери друга Кондратия будем говорить, когда я буду к вам. Очень доволен, что отыскал Настеньку прежних лет, а теперь Пущину». Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год, страница 352. Примечание редакции. Подробнее в письме Трубецкому. «Она меня приняла как родственника, и мы вместе поплакали об Кондратии, которого она помнит и любит. Мать ее несколько лет тому назад как умерла. Живут они безбедно. Она мне напомнила покойника быстротою взгляда и верхней частью лица. Видно, женщина с энергией, но, живя в глуши, мало знакома с происшедшим. Теперь она довольно часто видается с Нарышкиными. Я сам, не теряя надежды, если Бог поставит на ноги, хорошенько с нею повидаться. Этот раз только несколько часов были вместе. Встреча наша необыкновенно перенесла меня в прошедшее. О многом вспомнили». Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год, страница 356. Примечание редакции. Подробности той встречи воссоздаются и в неопубликованном письме дочери Рылеева к другу ее отца. «Милостивый государь Иван Иванович, приятнейшее письмо ваше я получила 29 октября. Как и чем выразить вам мою благодарность за ваши заботы и попечение обо мне? Один только Бог может вознаградить вас за все. Вы думаете, чтобы я могла усомниться, не получая долгое известие? Никогда я не сомневалась в вас, узнав вашу прекрасную душу, но я несколько беспокоилась о здоровье вашем, и теперь боюсь, чтобы это движение и сырость петербургского климата не имели бы влияния на ваше здоровье. Чувствительно благодарю вас за проект письма к господину министру. Я его переписала на почтовом листе и отправила 30 октября. На другой день по получении. Вам же я не могла писать. В Петербург не знаю ваш адрес. Да вы и просили меня писать к вам в Марьино. Надеюсь, что письмо мое застанет вас уже дома. Молю Бога, чтобы он осуществил наше желание касательно рукописи и портрета. Я совершенно покойна, потому что они в ваших руках. Вы можете их держать сколько вам угодно. Писем Пушкина к моему отцу здесь нет. Впрочем, я знаю, что некоторые бумаги остались в Воронежской губернии. Напишу к сестре, чтобы она мне прислала их. Вероятно, кузине, так как у Рылеева больше дочерей не было. Примечание редакции. Иван Александрович и все дети мои свидетельствуют вам свое искреннее почтение. Старшие дети очень сожалеет, что не имели удовольствия вас видеть. С истинным почтением, имея быть преданной вам душою, Настасья Пущина. Государственный исторический музей, отдел письменных источников, фонд 282, номер 295, лист 113-114. В письме идет речь, между прочим, о хлопотах безрезультатных относительно издания в России сочинений Рылеева. Примечание редакции. В эти же недели воздается должное и другому славному лидеру декабристов. Узнав, что леволиберальные тверские дворяне во главе с Унковским действуют решительнее других в пользу освобождения крестьян, Пущин посылает в Тверь старую конституцию Северного общества. 20 декабря 1858 года Унковский отвечает: «Извините, что так долго задержал присланную вами рукопись и не благодарил вас за ваше внимание. Работы в комитете, усиливаясь с каждым днем, совершенно лишили меня свободной минуты заняться рукописью и писать к вам. Рассмотрев внимательно предположения, сделанные 35 лет тому назад, я чрезвычайно обрадовался сходству с нашими постоянными целями, и это еще более утвердило меня в мысли выкупа и в том убеждении, что деятели вашего времени были далеким авангардом нашего века. Дай Бог, чтобы теперь совершилось задуманное ими дело освобождения крестьян и на тех началах, которые они предлагали. Препровождая к вам с этой же почтой присланную вами рукопись и принося вам мою чувствительную благодарность за ее сообщение, с глубочайшим почтением имею честь быть. Государственный исторический музей, отдел письменных источников, фонд 282, номер 292, лист 232-233, в конце 1858 года Пущин посетил Унковского в Твери. Смотрите Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 606, номер 18, лист 147. Примечание редакции. Мы, конечно, отметим тут и уважение деятелей 50-х-60-х годов к отцам и чисто либеральный интерес к мысли выкупа. В умеренной декабристской конституции, возможно, именно из-за этой умеренности, сочинение Никиты Муравьева не было в ту пору предложено вольной русской печати. В Петербурге состоялись последние лицейские встречи. Министра нашего не видал, потому что он не счел нужным повидаться со мной. Верно знал, что я через мойку от него. Корф был, и я с ним откровенно высказался. Это не нарушило нашей лицейской связи. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 353. Примечание редакции. 14 декабря 1858 года исполнилось 33 года тому 14 декабря, которое сделало их декабристами. В этот день родственник и единомышленник Пущина Андрей Розен написал в высшей степени характерное письмо, нечто вроде эпилога невольного прощания. «Сегодня при многих воспоминаниях особенно вспомнил тебя, любезный друг Пущин. Этот день ведь дальше и дальше, и за все слава Богу. Теперь как-то отрадно вспоминать этот день, и как-то знаменательно отзываются памятные слова Рылеева, когда он, предвидя возможность неудачи, сказал мне: «А все-таки надо. Истина берет свое. Я рад, что ты видел Настеньку его, и что ты хорошо придумал, как помочь ей и детям. Желаю тебе успеха. Искренне благодарю за вести о наших, с которыми ты виделся и о которых ты слышал». Государственный исторический музей, отдел письменных источников, фонд 282, номер 292, лист 250. За несколько дней до смерти Ивана Ивановича его жена справлялась в Москве у герценовских друзей Кетчера и Пикулина о возможном лечении худеющего тающего Пущина. Пикулин свел ее с врачом-немцем Гофманом, который ругал, на чем свет стоит, незабвенного Николая I. Он был врачом в Шлиссельбурге в 1834 году и хорошо знает эту местность. За что, помилуй, мучили такие эти люди? Теперь сами тоже хотят, а люди почти убили за то. Это зверь были. То есть отменяют крепостное право. Примечание редакции. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, номер 6, лист 21. Примечание редакции. 30 апреля 1859 года Иван Иванович Пущин скончался. Некролог появляется через 2 с лишним месяца в Герценовском колоколе, но еще прежде в статье «Неизданные записки о Пушкине» Евгений Иванович Якушкин сумеет провести под цензурную печать следующие строки. «Для тех, которые могли знать Пущина, даже в последнее время, когда он был изнурен тяжелую, неизлечимую болезнью, весьма понятно, какое сильное влияние он должен был иметь на поэта своим энергическим характером, твердостью и благородством своих убеждений и той добротою, которая привязывала к нему всех с первой минуты знакомства. Библиографические записки, 1859 год, 30 апреля, номер 8. Примечание редакции. Записки, для которых Пущин не видел близкого типографского будущего, через несколько месяцев были частично опубликованы в московском журнале «Атеней», а через 2 года, не пропущенные цензурой, отрывки появились в «Полярной звезде» Герцена. С тех пор их прочитали сотни миллионов людей.